трудом переводя дыхание, она прошептала: «Я должна сказать тебе одну вещь, прежде чем это вызовет твое удивление. Я никогда раньше не была с мужчиной». Он чуть не рассмеялся при ее словах. «Я знаю», — сказал он. Она недоуменно приподняла брови, услышав в его голосе нотку самодовольства. «Да? И откуда же?» На сей раз он не смог удержаться и усмехнулся. «Ты думала, я не замечу разницы? Ты ни разу не сказала, что у тебя есть мужчина. Но ты и не шлюха, ведь ты ни разу не сделала попытки завлечь меня в постель. Значит, ты невинная девица». «Понятно», — сказала Розалин, коротко кивнув головой. «Весьма логичное умозаключение, но оно неприменимо к женщинам нашего века. Современные женщины не...» Он снова поцеловал ее, видимо, считая, что это наиболее эффективный способ прервать ее очередной монолог о различиях между их эпохами. Ни одна женщина, ранее встречавшаяся на его пути, не читала ему столько наставлений и так не бронила его, хотя он обычно не обращал внимания на их угрозы. Он находил это даже забавным. Она единственная осмеливалась порицать его. На это не решались даже те женщины, которые имели над ним власть с помощью его меча. Но теперь было не время для пререканий, и он понял, что она тоже была с этим согласна, ибо она вернула ему поцелуй, ее руки еще крепче обвились вокруг его шеи, и она изогнулась навстречу ему. Это было уже свыше его сил. Она была такой нежной, податливой, трепещущей от желания, что не мог больше медлить ни секунды, чтобы овладеть ею. Он медленно и осторожно вошел в нее. Путь его облегчала влага ее страсти. И слегка надавив, в одно мгновение уничтожил преграду ее невинности и полностью погрузился в ее мягкую глубину. Розалин не издала ни звука. И когда он взглянул на нее, испугавшись, что причинил ей боль, то увидел, что к ней возвратилась страсть. Это привело его на вершину возбуждения, и он отдался этому порыву, в то же время выказывая осторожную сдержанность, которую никогда еще не проявлял ни к одной женщине. Когда он ощутил, как ее охватывает высший пик наслаждения, он в одно мгновение слился с ней в едином порыве восторга. Она теперь принадлежала ему. Обладательница его меча отдала себя ему во владение. Глава 20. Розалин сладко потянулась, все еще находясь во власти сна. Она чувствовала себя отдохнувшей и посвежевшей, словно проспала 7 дней подряд. Ей было хорошо. Так хорошо ей еще никогда не бывало. Ей даже захотелось продлить это состояние, и она решила еще немножечко понежиться в постели и не торопиться вставать. Она слышала лошадиный топот и ржание, стук и позвякивание, словно кто-то рядом заколачивал гвозди. В воздухе носился какой-то странный запах, похожий на запах плесени. Но он совершенно не портил ей настроение. Она даже не обращала внимания на то, что постель ее почему-то стала жесткой и кусачей, как шерстяные армейские одеяла.